у дяденьки побывали?» — начал батюшка, осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи. «Да, почти с неделю прожила». «Теперь, Порфирий Владимирович, главный помещик по всей нашей округе сделались. Нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видится. Сперва один сынок помер, потом и другой, а, наконец, и родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлеве поселиться». «Дядя предлагал, да я сама не осталась». «Что ж так?» «Да лучше, как на свободе живешь». «Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она не без опасностей бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы Порфирию Владимировичу ближайшей родственницей, а, следственно, и прямой всех его имений наследницей доводитесь, то можно бы, мниться, насчет свободы несколько и постеснить себя». «Нет, батюшка, свой хлеб лучше. Как-то легче живется, как чувствуешь, что никому не обязан». Батюшка тускло взглянул на нее, как будто хотел спросить: «Да ты полно знаешь ли, что такое свой хлеб?» Но посовестился и только робко запахнул полы своей ряски. «А много ли вы жалования в актрисах-то получаете?» — вступила в разговор попадья. Батюшка окончательно обробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Анненька обидится. Но Анненька не обиделась и без всякой ужимки ответила: «Теперь я получаю 150 рублей в месяц, а сестра 100. Да бенефиса нам даются. В год-то 1006 обе получим». «Что ж так, сестрицы-то меньше дают? Достоинством, что ли, они хуже?» — продолжала любопытствовать матушка. «Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою, это публике больше нравится. А у сестры голос послабее, она в водевилях играет». «Стало быть, и там тоже кто попом, кто диаконом, а кто и в дьячках служит?» «Впрочем, мы поровну делимся. У нас уж сначала так было условлено, чтоб деньги пополам делить». «По-родственному. Чего же лучше, коли по-родственному?» «А сколько это поп будет? 6000 рублей, ежели на месяца разделить, сколько это будет?» «По 500 целковых в месяц, а на двух разделить — по 250. «Вон, а что денег-то? Нам бы и в год не прожить. А что я еще хотела вас спросить? Правда ли, что с актрисами обращаются, словно бы они не настоящие женщины?» Поп совсем было всполошился и даже полы рясы распустил, но, увидев, что Анненька относится к вопросу довольно равнодушно, подумал: «Эге, да ее, видно, и в самом деле не прошибешь». И успокоился. «То есть как же это не настоящие женщины?» — спросила Анненька. «Ну да вот, будто целуют их, обнимают, что ли. Даже будто когда и не хочется, и тогда они должны...» «Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется, об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе. Как в пьесе написано, так и поступают. Хоть и по пьесе, а все-таки... Иной слюнявым рылом лезет на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна». Анненька невольно заолелась. В воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Попкова, которое именно лезло, и, увы, даже не по пьесе лезло. «Вы совсем не так представляете себе, как оно на сцене происходит», — сказала она довольно сухо. «Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки чай со всячинкой там бывает. Частенько-таки мы с попом об вас, барышня, разговариваем. Жалеем мы вас, даже очень жалеем». Анненька молчала. Священник сидел и пощипывал бородку, словно решался и сам сказать свое слово. «Впрочем, сударыня, и во всяком звании и приятности, и неприятности бывают», — наконец высказался он. «Но человек по слабости своей первыми восхищается, а последние старается позабыть. Для чего позабыть? А именно для того, сударыня, дабы и сего последнего напоминовения о долге и добродетельной жизни по возможности не иметь перед глазами». И потом, вздохнув, присовокупил: А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти. Батюшка учительно взглянул на Анненьку. Матушка уныло покачала головой, как бы говоря, где уж. И вот это-то сокровище мнится в актерском звании соблюсти. Дело довольно сумнительное, продолжал батюшка. Анненька не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о сокровище совершенно одинакового достоинства с разговорами господ офицеров расквартированного в здешнем городе полка об ля шоз. Вообще же она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное, к которому, хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы не замараться. «А чего у вас, батюшка, церковь такая бедная?» — спросила она, чтобы переменить разговор. «Не с чего ей богатой быть, оттого и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться не с чего. Да их и всех с небольшим 200 душ в приходе. А вот и колокол у нас чересчур уж плох», — вздохнула матушка. «И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего 15 пудов весит, да и тот на грех раскололся. Не звонит, а шумит как-то, даже предосудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новый соорудить, и ежели были бы они живы, то и мы все, конечно, были бы теперь при колоколе». «Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала?» «Говорил, сударыня. И он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно докуку мою выслушал, только ответа удовлетворительного не мог мне дать. Не слыхал, вишь, от маменьки ничего, никогда, вишь, покойница об этом ему не говаривала. А ежели бы, дескать, слышал, то беспременно бы волю ее исполнил». «Когда чай не слыхать?» — молвила попадья. «Вся округа знает, а он не слыхал». «Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить не на чем. Ни просфор, ни красного вина, а об себе уж и не говорим». Анненька хотела встать и проститься, но на столе появился новый поднос, на котором стояли две тарелки. Одна с рыжиками, другая с кусочками икры и бутылка мадеры. «Посидите». «Не обессудьте, откушайте». Анненька повиновалась. Наскоро проглотила два рыжечка, но отказалась от мадеры. «Вот об чем я еще хотела вас спросить», — говорила между тем попадья. «В приходе у нас девушка одна есть, Лыщевского дворового дочка. Так она в Петербурге у одной актрисы в услужении была. Хорошо, — говорит, — в актрисах житье, только билет каждый месяц выправлять надо. Правда ли это?» Анненька смотрела во все глаза и не понимала. «Это для свободности», — пояснил батюшка. «А, впрочем, думается, что она неправду говорит. Напротив, я слышал, что многие актрисы даже пенсии от казны за службу удостоиваются». Анненька убедилась, что чем дальше в лес, тем больше дров, и стала окончательно прощаться. «А мы было думали, что вы теперь из актрис-то выйдете», — продолжала приставать попадья. «Зачем же? Все-таки вы барышня, теперь совершенные лета получили, имение свое есть, чего лучше?» «Ну и после дяденьки вы же прямая наследница», — присовокупил батюшка. «Нет, я здесь жить не буду». «А мы-то как надеялись. Все про между себя говорили, непременно наши барышни в Погорелке жить будут. А летом у нас здесь даже очень хорошо, в лес по грибы ходить можно», — соблазняла матушка. «У нас грибов и не в дождливое лето очень довольно», — вторил ей батюшка. Наконец Анненька уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было: «Лошадей! Пожалуйста, поскорее лошадей!» Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу. «Чего лошадей? Мы еще и не кормили их», — брюзжал он. «Да чего же, наконец? Ах, боже мой, точно все сговорились!» «Сговорились и есть. Как не сговориться, коль всякому видимо, что в ростепель ночью ехать нельзя. Все равно в поле в зажоре просидите. Так по-нашему лучше уж дома». Бабенькины апартаменты были вытоплены. В спальне стояла совсем приготовленная постель, а на письменном столе пыхтел самовар. Афимьюшка оскребала на дне старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившиеся после Арины Петровны. Покуда настаивался чай, Федулыч, скрестивший руки лицом к барышне, держался у двери, а по обеим сторонам стояли Скотница и Марковна, в таких позах, как будто сейчас, по первому манию руки, готовы были бежать, куда глаза глядят. «Чай-то еще бабенькин», — первый начал разговор Федулыч. От покойницы на донышке остался. Порфирий Владимирович и шкатулочку собрались было увезти, да я не согласился. Может быть, барышни, говорю, приедут, так чайку испить захочется, покуда своим разживутся. Но ничего, еще пошутил. Ты, говорит, старый плут, сам выпьешь. Смотри, говорит, шкатулочку-то после в Головлёва доставь. Гляди, завтра же за нею пришлет. Напрасно вы ему тогда не отдали. Зачем отдавать? У него и своего чаю много. А теперь, по крайности, мы после вас попьем. Да, вот что, барышня, вы нас Порфирию Владимировичу, что ли, припоручите? И не думала? Так-с. А мы был давеча бунтовать собрались. Коли ежели думаем, нас Головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем. Что так? Неужто дядя так страшен? Не очень страшен, а тиранит. Слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может. Анненька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствие Иудушки. Непростое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной. «Ну, а с собой-то вы как же, барышня, решили?» — продолжал допытываться Федулыч. «То есть что же я должна с собой решить?» — слегка смешалась Анненька, предчувствуя, что ей и здесь придется выдержать разглагольствие о сокровище. «Так неужто же вы из актерок не выйдете?» «Нет. То есть я еще об этом не думала. Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?» «Что хорошего? По ярмаркам, с тарбаном ездить, пьяницу тешать. Чаевые барышни?» Анненька ничего не ответила, только брови насупила. В голове ее мучительно стучал вопрос. «Господи, да когда же я отсюда уеду?» «Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить. А только мы было думали, что вы к нам возворотитесь. Дом у нас теплый, просторный, хоть в горелке играй. Очень хорошо покойница бабенька его устроила. Скучно сделалось, санки запряжем, а летом в лес по грибы ходить можно. У нас здесь всякие грибы есть. И рыжечки, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички. Страсть сколько!» — соблазнительно прошамкала Фимюшка. Анненька облокотилась обеими руками на стол и старалась не слушать. «Сказывала тут девка одна», — бесчеловечно настаивал Федулыч. «В Петербурге она в услужении жила. Так говорила, будто все актерки билетные. Каждый месяц должны в части билет представлять». Анненьку словно обожгло. Целый день она все эти слова слышит. «Федулыч!» — с криком вырвалось у нее. «Что я вам сделала? Неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня?» С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово, и она не выдержит.